Чины в политическом руководстве Соединенных Штатов и Великобритании, которые осознавали истинный размер помощи, фактически оказанной врагу, употребляли по этому поводу слова, которых не было в больших словарях английского языка. С американской стороны «вуди». «Вуди» — это что-то глупое, со смысловым оттенком, безумное, ненормальное. С английской стороны «луни» или «диппи». «Луни» — сумасшедший, «диппи» — подверженный временному помешательству. Немецкий язык был не менее богатым, но немцы о многом не были в курсе. Для их психики вполне хватало того давления, которое русские оказывали на нее сами по себе. Маленькой хорошей новостью было известие о том, что назначенный к переходу в Мурманск для передачи русским эсминец «Линкольн» был задержан вместе с крупным конвоем, на который они, возможно, еще рассчитывали. Таким образом, последним прошедшим в Советское Заполярье союзным конвоем стал августовский GW-59. В безуспешных попытках его атаковать немцы потеряли 3 субмарины. 2 были потоплены «Эвенджерами» с английского авианосца, а одна советским эсминцем «Дерзкий». Он оказался единственным участником этого столкновения, который принес какую-то пользу своей стране. «Сборище идиотов», — сказал по этому поводу еще один человек, владеющий информацией в полном объеме. Он говорил, разумеется, по-русски. Узел 5.1. 11-12 ноября 1944 года. 11 ноября корабли советской эскадры открытого океана встретили в море, так же, как они встретили и предыдущие дни. В полночь менялись вахты. Поднявшиеся наверх офицеры и матросы настраивались на долгую бессонницу и неподвижность. Сменившиеся поскорее уходили к камбузу и койкам. Монотонное движение моря вокруг само по себе клонило ко сну. К этому прибавилось отсутствие каких-либо событий, с благодарностью воспринимаемое всеми. В первую ночь, когда в окружении чуть не половина Балтийского флота пробирались по Скагерраку, каждую минуту ожидая атаки торпедоносцев или катеров, никто не спал. В полной готовности, находясь на боевом посту по штатному расписанию. Весь следующий день прошел так же. Зенитчики коченели в напряжении у своих автоматов, готовые открыть огонь за секунды. Наблюдатели закладывали себе в веки желтую ртутную мазь, чтобы как-то притупить резь воспаленных холодным ветром и напряжением в глазах. На ночь с 8 на 9 пришелся отрезок пути почти строго на север, в узости между восточным побережьем Шотландии и изрезанным шхерами норвежским побережьем, тянущимися на сотни миль. Эскадру оставили сначала сторожевики, потом эсминцы, а затем и крейсера четкой кильватерной колонной обогнули идущие 16-узловым зигзагом Кронштадт, Чапаев и Советский Союз, ложась на обратный курс. На палубах было черно от народа. Все, кто не был занят, стремились, скорее всего, в последний раз посмотреть на уходящие в дальний поход океанские корабли. «Желаем счастливого плавания!» — отмахал матрос на площадке флагманского крейсера бригады «Петропавловск». И после завершения фразы помахал от себя просто рукой в перчатке. Потом усталость начала брать свое. Человек не может находиться в напряжении несколько суток подряд. Его мозг начинает бороться с этим при помощи отупения, подавляющего внимательность и интерес к окружающему. Поэтому к 11 ноября, когда, уменьшив частоту зигзагов, корабли эскадры начали все круче склоняться к Весту, жизнь внутри остальных гигантов уже приобрела какую-то упорядоченность. Вахта, еда, сон. Напряжение схлынуло. Работа, которую делал каждый человек на борту, была привычной и являлась тем якорем, за который цеплялся разум в условиях постоянной давящей опасности. На широтах Эдинбурга и Осло должны были патрулировать германские подлодки. Было известно, что по крайней мере одна их флотилия базируется на Берген, но никто советскую эскадру так и не атаковал. По предположению штабистов, немцы вернули подводные лодки в базы по причине официального прекращения боевых действий против Британии.